Глава 11. Глядя на невозмутимого Артема, Аллири то краснела, то бледнела, ломая пальцы и не зная, что сказать. Она не понимала, что за наваждение на нее нашло. Каким образом она решилась сотворить тот кошмар, что сотворила на прошлой встрече, да еще и вместе с подругами. Но ладно бы только с подругами. Они клятву давали и не проговорятся. Так она ведь, войдя в раж, велела еще 10-15 фрейлин позвать, приказав им как можно сильнее унижать ее жениха. Принцессе его унижение почему-то доставляли острое, незабываемое, невероятное наслаждение. А после расставания она все время мечтала сотворить с ним еще более гнусные и неестественные вещи, почему-то не понимая, что для нее такое неестественно. Аллири никогда раньше не испытывала такого дикого, всепоглощающего желания, как на следующий день. А этой ночью она и вовсе чуть не сошла с ума. В паху все горело огнем. Она корчилась, терзала себя руками и самыми разными приспособлениями, но никак не могла успокоиться. Это было какое-то безумие. Но ближе к утру все вдруг резко прекратилось. Словно кто-то сдернул с принцессы вуаль. Даже показалось, что от нее с треском оторвалась какая-то черная, мерзкая на вид паутина. И вот тогда пришло осознание того, что же она натворила. И девушка чуть не взвыла от стыда и отчаяния. Что это такое было? Принцесса принялась путанно, скомканно извиняться. Она чувствовала себя настолько отвратительно, что буквально задыхалась. В горле застрял какой-то противный горячий комок, который никак не удавалось проглотить. «Вы ни в чем не виноваты, ваше высочество», — раздался наконец голос Артема. «Вам не за что извиняться». После чего он начал рассказывать о случившемся прошлой ночью. Когда Аллири услышала, что на женщин Таланга наложила морок сама веселая малышка, ей перехватило дыхание от ужаса. От этого спасения не было. В нескольких известных принцессе случаях целые миры и большие острова оставались либо без женщин, либо без мужчин. Теперь понятно, откуда взялись эти дикие, выворачивающие наизнанку душу неестественные желания. Но как ее жених с этим справился? Хотя да, он же странник линии Авари, а они, по слухам, еще и не на то способны. Когда рассказ подошел к визиту в храм красавицы, принцесса мысленно выругалась. Этот выход почему-то приходил в голову мало кому. А ведь богиня любви и разврата единственная, кто может справиться с черным мороком. Еще покойная мама рассказывала девушке, что красавица способна спасти от него. Почему же об этом почти никто не помнил? И что случилось? Не выдержала Аллири, когда Артем ненадолго умолк. Красавица сняла морок? Сняла, подтвердил он. Да вы, наверное, это и сами чувствуете? Да, чувствую, кивнула Аллири. Потому и прибежала к вам с утра пораньше. Стало неимоверно стыдно. Повторю. «Вы ни в чем не виноваты», – стеснительно улыбнулся Артем. «К тому же мне понравилось, и я совсем не прочь когда-нибудь это повторить». «Не прочь повторить?» – изумилась принцесса, потом вспомнила, что он вытворял с дворцовыми дамами, и тихо вздохнула. Своего жениха она не понимала совершенно, но решила принимать таким, какой он есть. Раз ему понравилось, то действительно нечего стыдиться. И слава богам! «Богиня с вас что-то затребовала за помощь?» — спросила Аллири. «Затребовала», — скривился Артем. «Жриц своих в мою свиту определила. 2 или 3 раза в декаду, если они не захотят чаще, я обязан позволять им делать со мной кое-что очень неприятное. Что именно, я, простите уж, умолчу». Принцесса от любопытства даже заерзала. Что может быть для него настолько неприятным, особенно учитывая все, что они с подругами вытворяли? Ну да ладно, потом, может быть, выяснит. А эта паскудная малышка, вспомнила Аллири. Она же может снова наложить морок. Я слышала, что она никогда не прощает и всегда мстит. Она больше никогда и никому не навредит, криво усмехнулся Артем. Я вышвырнул ее за пределы мироздания. Оттуда возврата нет, даже для сверхсущности. А она далеко не сверхсущность. Дело в том, что тварь просто не поняла, на кого пасть раскрыла. Она, оказывается, не знала, что я Авари, и воздействовала, как на обычного мага. В общем-то, я не превратился в полуживотное только по этой причине. Любой, даже самый сильный маг, уже стал бы... Не буду говорить кем. Это слишком страшно и противно. Противно? Любопытство принцессы стало еще сильнее. Она с трудом удержала его в себе. Понимала, что нельзя о таком спрашивать прямо. Но дала себе зарок, что обязательно сходит в храм красавицы и расспросит жриц. Они должны знать, о чем говорил ее жених. После этого мысли ее высочества перескочили на другую тему. Получается, лорд Дар еще сильнее, чем они с отцом предполагали? Загнать богиню за пределы мироздания? На это очень мало кто способен. Так что сила у него немеренная. И это очень хорошо. Ведь из дворца Аллири желательно убраться как можно скорее. Только вчера стража предотвратила 4 покушения. Кому-то очень не хочется, чтобы старшая дочь короля Лунга стала женой странника. После падения Братства Света началось что-то страшное. Тайная война разгорелась с новой силой. Королевская тайная стража развернулась вовсю. То один, то другой вельможа исчезал в ее подвалах, чтобы больше никогда из них не выйти. Их подельники организовывали покушение за покушением в надежде, что все-таки получится сковырнуть ненавистного короля. Раньше надежду на это давало братство, но его уничтожил вылезший, словно прыщ на ровном месте, непонятный варвар, о котором каких только слухов не ходило. Но аристократы в них не верили, точнее, не хотели верить. Ведь если они действительно столкнулись со странником и аватаром судьи, то противопоставлять ему просто нечего. О таком вельможам не хотелось даже думать. Ведь в этом случае короля не свергнуть, а он все больше власти концентрирует в своих руках, все меньше оставляя ее им. То от одной кормушки отодвинет, то от другой. И терпеть это дальше никаких сил не было. По крайней мере, так предполагала Аллири. А на самом деле аристократы могли руководствоваться и иными мотивами. Немного посомневавшись, принцесса рассказала жениху о вчерашних покушениях. «В таком случае немедленно перебирайтесь в мой особняк», – встревожился Артем. «У него защита такая, что дворцу и не снилось. А мне, пожалуй, сегодня же стоит навестить его величество и обсудить, что дальше делать. Думаю, призраки начали свою игру, причем чужими руками, что куда хуже. Безумный бард хотел как лучше, запретив им прямое зомбирование, но тем самым заставил лучше подтирать следы. Отец мне то же самое говорил, вздохнула Аллири, которой очень не хотелось менять привычную обстановку. Но умом она понимала, что выбора нет. Хорошо еще, что случившееся оказалось не ее виной, не внезапным помешательством, а наложенным мороком. Хотя теперь, когда он спал и стыд ушел, девушка тайком призналась себе, что случившееся ей тоже понравилось, хоть и было несколько странновато, но очень приятно. А раз жених не против, то и в самом деле можно будет кое-какие интересные игры повторить. Позже, конечно, когда станут ближе и лучше узнают друг друга. Все-таки Аллире и до сих пор было стыдно вспоминать некоторые моменты. В таком случае я приставлю к вам своих людей. С этими словами Артем вызвал капитана «Не пей воду» и поставил перед ним задачу обеспечить охрану ее высочества во время возвращения во дворец за вещами. Прямо сейчас отправляйтесь собираться и постарайтесь справиться побыстрее. Мне сегодня еще на занятия. Причем после них меня ждет маркиз Ишанти. Я...» Его отвлек вызов Кузьмы, сообщившего, что прибыл Синха Таорви, молодой барон Немеда. Он уже приходил вчера, но не застал хозяина. И что ему понадобилось? Не сразу Артем вспомнил о вчерашней договоренности по поводу Елены Кивана. Что ж, обещал, значит, надо выполнять. И юноша отправил невесту обратно во дворец в сопровождении двух десантников в полной боевой экипировке. Она была так взволнована, что даже своих подруг-охранниц оставила дома. Счастье еще, что ее по дороге никто не заметил. Видимо, никому в голову не пришло, что принцесса способна куда-то бежать рано утром в плаще служанки. Охрана дома призраков была сильно удивлена, когда она, едва расцвело, постучала в ворота и сняла капюшон. К счастью, Артем не спал и смог подтвердить, что это действительно его невеста. А то бы Алири так и отправилась бы обратно, не солоно хлебавши. Вскоре Инара привела понурую Елену, со страхом поглядывавшую на нее. Молодой странник, понимающе усмехнулся. Темно-эльфийская жрица держала рабыню в строгости, жестоко наказывая за малейшую провинность. А уж дроу наказывать умели. Видел он пару раз, что вытворяла чернокожая красавица с наглой девицей. Больше такого видеть не хотелось. Однако никакого сочувствия к стерве Артем не испытывал. Заслужила. Полностью заслужила. Через несколько минут Василий привел Синха Таорви. Здоровяк буквально впился взглядом в осунувшееся лицо любимой девушки. Коротко сообщив рабыне, что дарит ее барону Немеда, Артем потребовал от оживившейся было Елены принесения особых клятв, которые не позволят ей вертеть бедным парнем, как захочется. За любую попытку настоять на своем она будет получать сильный болевой откат, даже за мысли о собственном доминировании. Девушка, ознакомившись с составленной Кузьмой очень жесткой рабской клятвой, тихо расплакалась. Такого кошмара она все же не ждала, но надеялась, что Синха, давно влюбленный в нее, не станет издеваться над ней так страшно, как эта беловолосая тварь. После чего принесла клятву по всем правилам, получив целых 4 браслета магических обетов на обе руки. Понимала, что это ее единственный шанс вырваться из рук темной жрицы, жестокость которой была чем-то запредельным. Пытки, которым та подвергла Елену, превышали все ей известное. А ведь сама Елена не раз пытала людей и других разумных, даже любила делать это в тайном убежище. Немало вызвавших ее гнев простолюдинов и мелких дворян были закопаны слугами на заднем дворе загородного особняка семьи Наргита. И умирали они не очень быстро и не очень просто. Но раньше ничего подобного девушка и представить себе не могла. Извращенная фантазия и холодная жестокость дроу поражали. Не зря их так боялись в Таланге. Отметя благодарность барона, Артем попросил его забрать свою рабыню и покинуть особняк, еще раз предупредив, что бывшая лентесса Наргита чрезвычайно опасна и шутить с ней не стоит. Времени не было совершенно. Нужно было еще встретить Хрыга Рваное Ухо, который, по сообщению Кузьмы, как раз подошел к воротам в сопровождении толпы фигуристых краснокожих девиц, одетых очень легко, только в короткие кожаные юбочки и лифчики. Каждая из них была выше архимагистра чуть ли не на голову. Ни одной ниже 1,80 м юноша не заметил. Артем вышел им навстречу из ворот и поприветствовал. По договоренности с орком он должен был показать молодым вещуньям, что действительно является аватаром судьи. Арчанки были ему совершенно не нужны, но не принять их юноша не мог, поскольку Хрык пообещал в ином случае зарезать их всех прямо перед воротами, а по утверждению Вариса был вполне на это способен. Совести не хватит стать причиной гибели стольких молодых женщин, так что пусть будут, пригодятся. Вблизи орочьи вещуньи выглядели еще интереснее. От них буквально шибало неприкрытым женским началом, тяжелой грубой сексуальностью, подразумевающей насилие. Волна безумного, но жестко удерживаемого в узде желания, идущая от вещуньи, ощущалась чуть ли не физически. Их фигуры были именно таковы, как любил Артем. Тонкие талии, широкие крепкие бедра и длинные ноги. Идеальная кожа, сильно выступающие нижние клыки. Грубые, но симпатичные лица. Маленькие желтые глаза, небольшие остроконечные уши. Жесткие черные волосы заплетены в тугие косы. Не слишком привлекательный на взгляд человека. Но это если обращать внимание на лица. А красота лиц никогда не имела для молодого странника значения. К тому же он прекрасно понимал, что никуда не денется. Именно эти вещуньи будут обучать его контролю. А это, судя по словам Хрыга, связано с чем-то унизительным для него. Ничего страшного, в общем-то. С жрицами-красавицы ему предстояло пережить еще и не то. Да и не только с ними. К сожалению, очень многое в магии оказалось завязано на секс, причем чаще всего довольно неприятный. Причину Артем уже понимал, видел, какой бурный обмен энергиями происходит во время этого процесса. Так что он далеко не только удовольствие, а нечто гораздо большее. К счастью, клятва над ним больше не давлеет. Теперь он имеет хотя бы возможность выбирать и право отказывать. Ведь получить частицу энергии странника захочет каждая женщина, понимающая, что это значит. «Я приветствую вас!» – заговорил он, на несколько мгновений зажигая глаза белым пламенем судьи. Этого оказалось достаточно, чтобы все девушки дружно поклонились, а ощущение исходящего от них желания усилилось чуть ли не вдвое. «После принесения клятвы верности на жезле древних вас расселят по комнатам особняка. По поводу обустройства и еды вам все необходимое сообщит домоправительница». Он показал на вышедшую из ворот Найху, вызванную через имплант. Всем слугам их уже установили. Принесение клятвы было завершено за полчаса, после чего полуорка увела вещуней, то и дело оглядывавшихся на Артема, в дом. А он сам тихо выматерился. Однако Хрык это услышал и весело расхохотался. «Что? Те еще сучки?» — сквозь смех выдавил он. «Погоди, они еще тебе устроят. Бабы — огонь. И втечки все время. Но стервы... ух!» «Спасибо, утешил!» Буркнул юноша, которому все эти дамы, бабы и девицы надоели хуже горькой редьки. «В клан возьмешь?» – без подготовки буркнул орк. «Куда же я денусь?» – вздохнул Артем. Он с первой встречи заподозрил, что архимагистр ярости попросится в клан. И, в общем-то, не имел ничего против. Такие люди, а точнее орки, лишними не будут. Но клятва не менее жесткая, чем у девчат. «Сами понимаете, что иначе я не могу». «Да чего непонятного-то?» – пожал плечами Хрык. «И давай уже на «ты». Не понимаю этой вашей людской манеры звать одного, как будто его много. Только сразу предупреждаю, что 20 лет обязан отработать преподавателем в Нирване. Говорил уже, что подловил меня ректор на слове, чтобы ему, паскудив, помойную яму провалиться. Терпеть ненавижу учить». «Надо будет поговорить с Авигдором. Он меня вообще-то приглашал», — вспомнил Артем. «Мы с ним земляки. Правда, не совсем. Уроженцы его города, Одессы, всегда слыли хитро выкрученными и хитроумными. У них даже говор свой особый был. Не что вы хотите мне сказать, а что вы имеете мне говорить?» «О, это точно он», — хохотнул орк. «Откуда, говоришь, эта скотина родом? Из Одессы? Надо будет ввернуть при встрече. Пусть подивится, откуда знаю». «Да быстро догадается. Здесь других его земляков нет. Хоть я и не из Одессы, а из Санкт-Петербурга, но страна-то одна. Пусть ее и раскололи на части всякие гниды, а все равно одна. Лады, тогда давай я клятву принесу и пошли в школу. Через полчаса занятия начинаются. У тебя, насколько я знаю, сегодня первый урок магии тьмы и хаоса у мэтра Исама Лунга, графа Немайта. Ты с ним, парень, поосторожнее, редкая гнида, но маг крутой. Гляди, он может тебя спровоцировать, чтобы подловить. Ни слова лишнего ему не говори. Думай крепко, что сказать. Хаотики сильно опасны и судью не слишком любят, а ты его аватар. Постараются подгадить, так что держи ухо востро. Понял, тяжело вздохнул Артем, которому все эти политические игры осточертили. До тошноты. Принесение клятвы действительно много времени не заняло. После чего юноша в компании с темным эльфом и орком быстро позавтракали на кухне и поспешили в школу. Помимо того, его сопровождали два десантника и путник. Артем ждал, что Карайн много чего выскажет ему по поводу ситуации с веселой малышкой. Но тот молчал и о чем-то размышлял. Во дворе школы кучковались студиозусы. На Артема почти никто не обратил внимания. Разве что стайки девушек иногда хихикали, искоса поглядывая на него, но не все. Многие, особенно участвовавшие во вчерашней оргии, краснели и прятали глаза. Морок был снят, и до них дошло, что случилось. Но, к сожалению, не до всех. Кое-кто поглядывал на юношу с четко понятными намерениями. Слава богам, что теперь он в силах отказывать. И Артем перестал обращать внимание на чужие взгляды. Ему было о чем подумать. Кто помогал малышке наложить на него морок? Красавица сказала, что в этом участвовал еще кто-то. Призраки? Больше как будто некому. Но каким образом они вышли на эту тварь? И кто они сами? Как их найти? Если бы он смог это сделать, то вышвырнул бы их из мироздания вслед за малышкой. Заслужили. Однако поди найди. Хорошо прячутся, паскуды. Прозвенел звонок на первый урок. И восьмая группа направилась в шестой корпус, где на третьем этаже в большой аудитории их ожидал преподаватель магии тьмы и хаоса. Граф Немайта был худ и черноволос, средних лет, с почти прозрачными глазами, из которых буквально веяло ледяным холодом. Он жестом велел студиозусам рассаживаться и внимательно изучил каждого. На Артеме его взгляд задержался дольше, чем на остальных. Однако архимагистр ничего не сказал. Некоторое время преподаватель молча прохаживался возле доски. Затем повел рукой, и перед ним возникла трехмерная иллюзия, на которой появилась какая-то странная мешанина. Отблески света, лохмотья тьмы, обломки непонятно чего. Все это вертелось, перемешивалось, причем настолько интенсивно, что если задержать на этом хаосе взгляд, начинала кружиться голова. «Итак, первозданный хаос!» — раздался шелестящий, змеиный какой-то голос. «Первичное состояние материи и энергии. Кто-нибудь из вас сталкивался с ним вживую?» «Я сталкивался», — не стал скрывать Артем. «Каким образом?» — явно заинтересовался граф Немайта. «Наш корабль провалился в верхние слои хаоса. Защита, к счастью, выдержала. Но мы провели там несколько минут, прежде чем я смог вывести корабль оттуда», — ответил юноша. «Вывели?» — приподнялись брови архимастера. «Но разве это возможно для пространственника? На такое способны только...» «Вы все верно поняли», — усмехнулся юноша, окончательно решивший перестать скрывать, кто он такой. «Слишком многие об этом уже знали. Там не выжил бы никто. Это я ощущал четко. Хаос — нечто абсолютно нам чуждое. Я был очень удивлен, что существует магия хаоса. Наверное, нужно иметь особый дар богов для ее использования». «В общем-то, да», — подтвердил граф Немайта. хотя некоторые плетения способны использовать и обычные маги, особенно вероятностные. Но это очень сложно и опасно. Можно легко совершить ошибку, ценой которых станет жизнь неудачника. В наш курс входят всего 4 основных плетения, которые более-менее безопасны. Дальнейшее изучение магии хаоса на свой страх и риск. «А магия тьмы?» – спросил Дука Лаанти. «Она немногим менее опасна», – усмехнулся преподаватель. «Дело в том, что Великая Мать, как еще иногда называют первозданную тьму, не терпит невежества и незнания, а многие маги стремятся добиться своей цели, не разбираясь досконально в том, что делают. Такие долго не живут. Нужно четко понимать каждую тонкость в плетениях тьмы, иначе последствия будут малоприятны». Он привел несколько примеров неправильного применения темных плетений, сопровождая их масштабными иллюзиями. В одном случае самоуверенный невежда решил создать проход через гору, но перепутал вектора и получил на свою голову пучок охотящихся за ним черных молний, которые его и доконали. В другом вообще целое поселение погибло из-за того, что один очень умный молодой маг нашел гримуар чернокнижника и решил использовать заклинание из него для вызова дождя, который требовали у него селяне. И сам погиб, и других погубил. Еще несколько эпизодов были еще веселее, в кавычках. Артему даже вспомнилась известная дома песенка «Волшебник-недоучка», и он не сдержал улыбки. «Я сказал что-то смешное?» – вздернул бровь, заметивший это граф Немайта. «Простите, господин преподаватель», – извинился юноша. «Мне просто вспомнилась песенка с моей родины, прекрасно иллюстрирующая ваши слова. Но она смешная». «Да?» – хмыкнул архимагистр. «Процитируйте». Артем вздохнул и процитировал пару строф, на ходу переводя их на русский общий. «Сделать хотел грозу, а получил козу. Розовую козу с желтой полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Даром преподаватели время со мною тратили. Даром со мною мучился самый искусный маг. Да-да-да, мудрых преподавателей слушал я невнимательно. Все, что не задавали мне, делал я кое-как». Некоторое время царило молчание, а затем аудитория грохнула смехом. Смеялся даже архимастер. Он даже слезы вытирал, повторяя: «Я не хотел бы вновь встретиться с той козой». Правда, Артем слово «коза» перевел как «недо» – мелкое местное животное, причем как раз бодливое и вредное, совсем как земные козы. Разве что молока оно не давало и шло только на мясо. «Прав автор этой песенки», – заявил граф Немайта, отсмеявшись. «Может, еще и не то случится, если будете невнимательны, особенно в ритуалах тьмы. О хаосе я вообще молчу. Он самая опасная первостихия из всех известных. Так что внимание и еще раз внимание. А теперь записывайте и зарисовывайте». И принялся строчить на доске формулы плетений. С формулами группу ознакомил куратор. И студиозусы уже довольно уверенно читали их, хотя многое еще не понимали. Также в воздухе возникали схемы. Артему пришлось продемонстрировать преподавателю свой способ записи в голограмму, чтобы тот перестал возмущаться, что юноша не зарисовывает схемы вручную. Урок уже почти завершился, осталось минут 5, когда в голове Артема раздался звонок. Звонил король по оставленному ему коммуникатору. «Лорд Дар, началось!» – нездороваясь, выдохнул Лунг III. «Что началось? Добрый день, Ваше Величество!» «Бунт! Жду вас в кабинете. Вы там уже бывали. Через 5 минут прибуду». С трудом дождавшись окончания урока, Артем вскочил и без промедления скользнул по нити в королевский кабинет. Знание о таком способе перемещения только недавно пришло к нему. В аудитории остались удивленные превращением одногруппника в двухмерную тень студиозусы и невозмутимый преподаватель, отметивший про себя, что молодой странник умеет кое-что из того, чего не умеет больше никто из местных магов. Одновременно с перемещением юноша подал сигнал тревоги всем своим клановым, приказав готовиться к бою. В том, что на их особняк нападут, он был почти уверен. Очень хотелось взять зачинщиков, через которых, может быть, удастся выйти на кого-то из призраков. Хочешь, не хочешь, а разбираться с ними все равно придется. В покое его явно не оставят.